Локин содрогнулся от ужаса и отвращения, когда оживший труп своими скользкими пальцами попытался его задушить. Для такой хрупкой конструкции, как наполовину сгнивший скелет, мертвец обладал недюжинной силой. Под его весом и натиском Локин упал на колени. Усилие мысли подстегнуло нервные внутренние системы, и боевые стимуляторы обеспечили интенсивный приток энергии к конечностям. Локин перехватил руки нападающего и сумел выдернуть их из рыхлого торса, вызвав при этом омерзительный поток гноя и темной крови. Зеленый огонь мгновенно потух в пустых глазницах, и ужасное существо рухнуло обратно в трясину. Локин поднялся на ноги и попытался спокойно оценить ситуацию. Благодаря тренировкам Астартес его мозг был избавлен от любых признаков паники и растерянности. Повсюду из темной воды поднимались тела, которые он только что считал безжизненными, и бросались на его братьев. Огонь болтеров вырывал куски разложившейся плоти, отрывал руки и ноги оживших трупов, но они продолжали идти и впивались в Астартес желтыми гнилыми клыками. Из болота вставали все новые и новые враги, и Локин сумел уничтожить троих, но лишь тогда, когда стрелял в головы или взрывал их грудные клетки реактивными зарядами. «Сыны Хоруса!» — крикнул Локин. «Смыкайтесь вокруг меня!» Воины 10-й роты стали постепенно подтягиваться к своему капитану, стреляя на ходу ужасных мертвецов, поднимающихся из болот, словно существа из самых страшных ночных кошмаров. Сотни гниющих трупов с облезающей плотью окружили космодесантников, и у каждого из них на лбу мерцал мутный глаз, а над ним поднимался бугристый рог. Что же это? Жуткие ксеносы, которые обладают способностью оживлять мертвую плоть, или что-то более страшное? Вокруг монстров кружились целые тучи мух, и Локин видел, как они забиваются в респираторы солдат армии. Воины в отчаянии срывали их с лиц, и Локин с ужасом увидел, как тут же их тела начинают разлагаться на глазах. Кожа становится серой и сползает клочьями, обнажая размягченную ткань. Грохот болтера разогнал его мысли, и Локин снова вернулся к битве. Он не раз перезаряжал опустевшие магазины, посылая очереди в копошащуюся массу враждебных мертвецов. «Стрелять только по головам!» — крикнул Локин, уничтожая очередного монстра выстрелом в череп, от которого разлетелись в разные стороны почерневшие осколки костей и хлынула густая жижа. Когда его приказ дошел до солдат, ход битвы стал меняться, все больше и больше ходячих мертвецов падали в жидкую грязь и оставались лежать без движения. Позеленевшие трупы с раздутыми животами все чаще падали под огнем, хотя Локину казалось, что упав, они мгновенно растворяются в вонючей болотной жиже. На Локина надвинулась очередная группа вышедших из тумана монстров, и вдруг позади него раздался рев тяжелого орудия, сопровождаемый яркой вспышкой взрыва высоко в небе. Локин поднял голову и успел заметить золотистый скиф, быстро теряющий высоту и тянувшийся за ним шлейф дыма и огня. Но не успел он удивиться присутствию гражданского корабля в зоне военных действий, как отвратительные мертвецы подошли вплотную. Для болтерного огня они были слишком близко. Локин обнажил меч и нажатием кнопки активации разбудил дремлющее зазубренное лезвие. Безобразный труп в лохмотьях сгнившей плоти бросился вперед, и Локин, схватив меч обеими руками, обрушил удар на его череп. Лезвие взревело, разламывая куски рыхлой серой ткани, а когда Локин рванул меч на себя, рассекая мертвеца от темени до паха, останки брызнули на его доспехи. Без промедления он замахнулся на второго врага, и после того, как меч разрубил череп надвое, зеленый огонь погас и в его глазницах. Повсюду вокруг сыны Хоруса сражались с ужасающими существами, когда-то бывшими членами 63-й экспедиции. Цепкие, костлявые руки, высунувшиеся из болотной жижи, схватили его за поножи, и Локин почувствовал, что его тянут вниз. С криком ярости он повернул меч и стал рассекать конечности и черепа, но невероятная хватка мертвецов оказалась сильнее, и он стал медленно погружаться. «Гарви!» — закричал Випус, и, раскидав несколькими ударами врагов со своего пути, бросился по болоту к своему капитану. «Люк, помоги мне!» — крикнул он, хватая протянутую руку Локина. Локин рванулся, получив поддержку, но еще несколько пар костлявых рук вцепились в нагрудную броню и потащили под воду. «Убирайтесь, ублюдки!» — заорал на них Люк Сидыры и тоже потащил Локина за руку изо всех сил. Локин, ощутив, что стал понемногу выползать, принялся энергично легаться, пока страшные существа не разжали хватку. Наконец он встал на четвереньки, а затем смог подняться во весь рост. С неутихающей яростью он, Люк и Нера продолжили бой, хотя теперь битва утратила всякое подобие порядка. Это было своего рода работа мясников, требующая не мастерства или умения, а только грубой физической силы и немного осторожности, чтобы не упасть. Локин мельком подумал о Люции из Легиона Детей Императора. Будучи искусным мечником, тот от всей души ненавидел такую грубую работу. Локин снова сосредоточился на схватке и вместе с Неровипусом и Люком Сидыры даже сумел очистить небольшую территорию, получив возможность осмотреться и реорганизовать воинов. «Люк Нера, спасибо за помощь. Теперь я ваш должник», — сказал он во время короткого затишья. Сыны Хоруса перезарядили болтеры и очистили лезвия мечей от падали. Редкие вспышки болтерного огня еще загорались над болотами, и перерывистые лазерные сполохи рассвечивали туман яркими полосами. С левой стороны, где упал скиф, Локин увидел столб яркого пламени. В сплошной пелене тумана этот костер мог служить маяком. «Не стоит благодарности, Гарви», — ответил ему Люк, и Локин по голосу понял, что тот ухмыляется под шлемом. «Могу поспорить, ты успеешь оплатить мне тем же задолго до того, как мы выберемся из этого дерьма». «Может, ты и прав, но, надеюсь, это не понадобится». «Гарви, какие у нас планы?» — спросил Випус. Локин поднял руку, требуя тишины, и снова попытался связаться со своими братьями по Марневалю и воителям. Канал связи был заполнен треском помех, испуганными криками солдат армии и проклятым булькающим голосом, который снова и снова продолжал твердить. «Будь благословенна рука Нурглет!» Но вот прорвался мощный повелительный голос, и Локин, услышав его, чуть не закричал от радости. «Всем сынам Хоруса, говорит воитель, собирайтесь все в одно место, придерживайтесь направления на пламя». При этих словах воителя тела и сердца Астартес получили свежий заряд энергии, и они в походном порядке направились к костру, в котором горел гражданский скиф. Локин продолжал уничтожать врагов методично и хладнокровно, каждым выстрелом поражая одного исходящих мертвецов. В конце концов он начал понимать, что натиск этой нелепой армии становится слабее. Неизвестно, какой источник энергии заставлял двигаться этих выходцев из кошмаров, но каким бы он ни был, он смог придать им лишь простейшие двигательные функции и неослабевающую враждебность. Доспехи Локина были покрыты многочисленными царапинами и трещинами, и он сознавал, что нападение омерзительных трупов стоило жизни нескольким его боевым братьям. Гарвиль Локин поклялся себе, что Нурглет дорого заплатит за гибель каждого из них.